Глава 14. Тион застыл, уставившись на гостей, что пришли следом за ними. Одна из старых богов была красива, насколько это можно сказать, а уже не молодой женщине лет 40. Изящная, с довольно острыми чертами лица и темными короткими волосами. Одета в строгое закрытое платье, которое лишь подчеркивало образ серьезной дамы. Шейн же нисколько не изменился. Он был не слишком высок и почти на полголовы ниже, чем женщина, которую сопровождал, но почти в два раза шире. Все те же короткие светлые волосы, гладко выбритый подбородок. Наверное, он единственный из его старых друзей, помимо Рунет, кто ни на грамм не изменился за эти 700 лет. Ни пластических операций, ни смены имиджа. Предатель улыбался, что лишь добавляло к ярости Банрат Таназура еще и собственную. Как ни в чем не бывало, он махал руками папарацци и всеми силами старался не встречаться взглядом с Тионом. Но это все-таки произошло. Столкнувшись с холодным и полным презрения взглядом Тиона, Шейн стойко это выдержал, даже попытался нахально улыбнуться, но в его взгляде владетель все-таки уловил искорки страха. На второго мужчину Тион даже не взглянул, в нем не ощущалось ничего необычного, а его лицо ничего не выражало. Троица проследовала по красной ковровой дорожке и остановилась буквально в паре метров от входа. В отличие от Шейна, женщина стойко выдержала взгляд Тиона с непоколебимой уверенностью и легкой насмешкой. Банрат Таназур метался внутри, и Тиону приходилось прикладывать неимоверные силы, чтобы его сдержать. Хорошо, что сейчас черный демон не настолько силен, как прежде. Рана, оставленная Сиабаном, никуда не делась. «Кто ты?» — прямо спросил Тион, посмотрев на женщину. «Ему нужно ее имя». «Лейва», — представилась она, и насмешка заиграла на ее губах. В прошлом меня называли «дарующий». А моего спутника, думаю, представлять нет смысла. Вы и так хорошо знакомы. О да, за ним один должок, который я намереваюсь стребовать. Надеюсь, не сейчас? Вкрадчиво поинтересовалась женщина. Предлагаю мир, по крайней мере, на сегодня. Или ты хочешь устроить драку прямо тут, перед всеми этими камерами? Тион хотел. Хотел разобраться с этими двумя прямо сейчас. Вырвать сердце Шейну, убить Лейву. Возможно, впервые гнев Тиона шел в унисон с гневом Банрата. Сам того не замечая, он потянулся к иному, собираясь зачерпнуть так много силы, как только мог. Но внезапно кто-то взял его за руку. Резко повернув голову, Тион увидел Вестру, растерянную и взволнованную. Девушка догадывалась, что происходит, и предприняла попытку пресечь публичный конфликт. «Не надо, что бы ты ни задумал, не делай этого. Тут слишком много людей, и если вы будете биться, то...» «Она права». Тион сделал глубокий вдох, взяв эмоции под контроль. «Вестра права, сейчас не время и не место». Улыбка Лейвы стала шире. Она тоже догадалась, что Тион чуть было не сорвался. «Она этого и добивается, именно поэтому тут Шейн». Осознание этого лишь укрепило дух Тиона. Банрат еще сопротивлялся, но его гнев тоже стал отходить на второй план. «Время еще придет. Не сегодня, но очень, очень скоро». Раз уж Лейва Дарующая смогла выбить его из равновесия, то Тион собирался ответить ей той же монетой. «Раз уж сегодня вечер старых знакомых», — начал Тион, и теперь уже на его лице появилась едва заметная полуулыбка. «То я хочу представить вам свою спутницу на этот вечер. Вы бы ее увидели и так на записи, но вживую даже лучше». Тион повернулся и протянул руку Лиамаре, которая все это время держалась чуть позади. И, видимо, поэтому Лейва не обращала на нее внимания. Та, мгновение помедлив, вышла вперед. На лице Шейна возникло легкое недоумение со смесью безразличия. Он никогда не встречался с Лиамарой и понятия не имел, кем является эта златовласая красотка. А вот реакция Лейбы была настолько яркой, что Тион не смог сдержать победную усмешку. Он увидел, как расширились глаза старой богини, как она сглотнула вязкую слюну и как отступила на полшага. Но этого было мало. Тион хотел отыграться, посеять еще больше сомнений в разуме этой женщины. Поэтому, отпустив руку Леомары, приобнял ее за талию и слегка притянул к себе. Та с легким удивлением посмотрела на него. «Просто подыграй мне». Он впервые попытался использовать ту связь, что сохранялась между ним и дланью, и передать мысленное сообщение. По лицу Леомары было сложно понять, получилось ли, но Тион все-таки рискнул и поцеловал свою обворожительную спутницу. Мужчина почувствовал легкое замешательство с ее стороны и в этот миг ожидал чего угодно. От простого ступора до гнева длани света. Но Леомара ответила на поцелуй, пусть и немного робко. И в этот момент их связь вступила в резонанс. Вспышки фотокамер исчезли, возгласы толпы тоже, даже земля под ногами словно стала другой. Вместо ковра он ощутил немного рыхлый сухой камень, а еще жар, исходящий вовсе не от длани, а словно со стороны, будто они оказались рядом с огромной печью. Когда Тион отстранился и столкнулся взглядом с Леомарой, увидел, что ее глаза пылают золотым пламенем. Но при этом он не заметил во взгляде ни злости, ни возмущения, лишь нотки удивления и любопытства, а еще какой-то печали. Помедлив мгновение, Тион огляделся, но все вернулось на свои места. Крики, вспышки папарацци, старые враги, охваченные смятением. Если после явления Леомары Лейба потеряла дар речи, то этот поцелуй окончательно ее добил. Она застыла, не веря своим глазам. «Так и быть. На сегодня объявим мир», — громко сказал ей Тион, едва не рассмеявшись. А затем взял под руку свою спутницу и поспешил внутрь здания, оставляя врагов позади. Они прошли чуть дальше, вглубь коридора, прежде чем Тион обратился к Леомаре. «Извини, мне не стоило этого делать». «Все нормально», — длань вновь задумалась, прикоснувшись пальцами к собственным губам. «Для людей поцелуй — это вроде бы нормальная вещь. К тому же ты меня предупредил о том, что собираешься сделать. Но впредь спрашивай разрешение, хорошо?» «Разумеется», — ответил ей Тион, ощутив облегчение. Это был слишком импульсивный поступок. Глупый и опасный. Но зато он помог немного утихомирить живущего внутри демона. Банрат после поцелуя окончательно утих, и когда Тион говорил Леви о согласии на перемирие, то не ощутил ни капли гнева внутри себя, что было просто невероятно. «Ты ведь только что использовал меня?» — прямо спросила Леомара. «Я знаю эту женщину. Она одна из убийц Таргарона. Полагаю, что этот поцелуй должен быть чем-то вроде послания ей. И, наверное, остальным». «Все верно», — не стал скрывать Тион, но все-таки почувствовал легкую досаду. «Похоже, что использовать Леомару в темную не вариант. Она не так наивна, как может показаться. Они теперь думают, что ты со мной. Но это не так. Я не стану с ними сражаться». «Они этого не знают». Леомара нахмурилась и в этот раз замолчала надолго, но Тион не спешил ее тревожить, терпеливо дожидаясь решения. «Хорошо. Если хочешь, можешь использовать меня таким образом, но я по-прежнему не стану вмешиваться. Если они решат сражаться, я отойду в сторону и не стану тебе помогать. Это ваша война, а моя осталась в прошлом. И за тобой долг, который я однажды спрошу». «Так ты вроде сказал тому мужчине». Услышав последние слова, Тион дернул щекой, но не стал спорить. Быть в долгу у высшей сущности — последнее, что ему было нужно — но иного выхода он не видел. «Как вам будет угодно, длань». «И что это было?» — сердито заворчал Шейн, проводив Тиона Альдрима и двух его сопровождающих взглядом. «Я так понимаю, все пошло совершенно не по плану». «Даже не представляешь, насколько», — кивнула Лейва, лицо которой вернуло бесстрастную маску, но вот внутри у нее все бурлило. «Длань света здесь. Их ключ к свободе вернулась в этот мир. Они желали этого, но пока что не готовы к этому. У богов нет ничего, что можно предложить взамен на свободу, и нет сил, чтобы попробовать отделить их души от темниц. Но хуже всего, что вершительница судеб, судя по тому, как с ней обращался Альдрим, находится на его стороне. И если это действительно так, то все плохо. Расклад сил сильно изменился и не в пользу старых богов. «Надо срочно позвонить Сиабану», — подумала женщина, теряя хладнокровие. Но затем ощутила, как рука Амерфиона легла ей на плечо. Опустошитель, верный слуга, страстный любовник. Он стал для нее целым миром. И пока он на ее стороне, Лейва не боялась даже длани. «Так кто эта женщина?» — не унимался Шейн. В этом мужчине Лейву раздражало все, но в прошлом тот был очень близок к владетелю, и его знания могли принести много пользы. К тому же он был одним из тех, кто заковал Альдрима в кренталевый гроб и с легкостью мог спровоцировать того на глупости. «Вершительница судеб тебе о чем-нибудь говорит?» В ответ мужчина лишь расхохотался, но затем, поняв, что спутница не шутит, нахмурился. «Да брось, это не может быть длань света!» Я видела ее лицо, и во время их поцелуя почувствовала отголоски силы. Эта женщина владеет светом вне всякого сомнения. «Это может быть уловка, хитрый ход со стороны королевы шипов!» «Вполне возможно», — согласилась Лейва, не став говорить, что Рунет Залмейр погибла в схватке с молотобойцем. «Скажу более, для нас всех было бы гораздо лучше, если бы это было всего лишь уловкой». Самина не слишком понимала, что происходит. Больше сотни человек лежат в состоянии транса или комы. Обойдя большую часть кровати, Фурия выбрала своей жертвой девушку. Совсем молодую, которой было лет 19-20 на вид. Вначале Самина попыталась осторожно похлопать ее по щекам, пытаясь привести в чувство. Но безрезультатно. Она никак не реагировала ни на слова, ни на физическое воздействие. Даже извлечение капельницы с блеском ничего не дало. Девушка по-прежнему лежала словно в коме. «Как странно», — вслух сказала Самина, еще раз взглянув на капельницу. «Обычно блеск так не работает». По работе она много раз сталкивалась с этим наркотиком. Он был известен еще давно, но в последние годы разошелся по городу словно лесной пожар, порождая целую кучу проблем. Блеском его назвали потому, что в жидком состоянии он словно слегка переливался на свету. А когда человек оказывался под воздействием этого вещества, то видел множество блестящих частичек, парящих вокруг. «Возможно, это какая-то модификация», — хмыкнула Самина, и тут же резко отпрянула от девушки, уставившись в противоположную часть длинного помещения. Она услышала едва заметный шаркающий звук, мимолетный, на который она внимания не обратила бы в другой ситуации. Окинув комнату беглым взглядом, она ничего не заметила. Люди, подключенные к капельницам, продолжали лежать на своих местах, никто из них не приходил в сознание. «Кто здесь?» — громко спросила Фурия, прислушиваясь к тишине. «Ничего». «Показалось?» Девушке очень хотелось, чтобы так оно и было, но, учитывая место, где она находится, как-то не верилось, что возникший в мертвой тишине шум случайен. Самина повернула голову к лежащей на койке обнаженной девушке, которую она несколько минут назад пыталась приводить в чувство, и вздрогнула, увидев, что та повернула голову и смотрит прямо ей в глаза. «Эй», — как можно более мягко сказала Самина. «Все нормально, милая, я тебя не обижу, ты...» Фурия осеклась, заметив, что взгляд девушки уж слишком безжизненный и стеклянный. Она смотрела, но при этом взгляд словно проходил насквозь. Затем лицо пленницы пансиона дрогнуло. На глазах появились кровавые слезы. Девушка открыла рот, в котором не оказалось языка, и закричала странным, нечеловеческим криком. Самина резко отступила, заткнув уши, а девушка задергалась. Она, как и остальные люди в комнате, не была привязана к кровати и могла совершенно спокойно двигаться. Пленница перевернулась на живот, встала на четвереньки, ее всю затрясло, выгнуло дугой. Слезы из ее глаз лились ручьем, а вслед за ними кровь полилась и изо рта, и ушей. «Что за...» — Самина не имела ни малейшего понятия, что происходит. Крик стал тише, в нем появилась довольно ощутимая хрипотца. Пленница, вцепившись в края кровати, со всего размаху ударилась головой о металлическое изголовье койки. «Раскол!» Девушка все так же кричала, и даже удар о металл не заставил ее умолкнуть. Но на этом пленница не остановилась, она подалась назад, а затем ударилась снова. Девушка раз за разом билась головой о металлическую поверхность, словно пытаясь проломить себе череп. «Стой!» — шок прошел, и Самина бросилась к ней. Девушка явно была не в себе, скорее всего, из-за действия наркотика. Нужно было помешать ей навредить себе еще сильнее. Разумеется, на возглас Самины та не отреагировала, и фурии ничего не оставалось, кроме как попытаться утихомирить ее силой. Самина попыталась тащить ее с кровати, скрутить руки и как-нибудь обездвижить, но все так же пошло не по плану. Девушка оказалась слишком сильна. Она мертвой хваткой вцепилась в кровать. «Ну хорошо, раз по-хорошему ты не хочешь». Самина прыгнула на девушку сверху, взяв ее горло в жесткий захват и собираясь лишить ее мозг кислорода, тем самым вызвав обморок. «Да, вот так, милая, просто поспи», — зашептала Самина, чувствуя, как у той слабеют руки. «Когда ты очнешься, тебе станет лучше». Когда они обе рухнули на довольно жесткую койку, Самина отпустила пленницу и перевела дух. «Кровь. Опять кровь». Запах приятно щекотал нос. Вызывал слюноотделение и одновременно с этим тошноту. Внутри девушки одновременно боролся зверь, пробужденный метаморфозами. Ее собственное «я», для которого каннибализм был неприемлем. Самина отпустила пленницу и встала на ноги, слегка пошатываясь. Затем тряхнула головой и сказала себе, что в порядке. «Я человек, а не дикий зверь». Удивительно, но помогло. Тошнота отступила, а запах крови немного притупился. Пленница за это время, что Самина пыталась ее утихомирить, успела пробить себе голову и залить кровать кровью. «Если кому-то еще приспичило проснуться, то милости прошу!» — крикнула Самина в пустоту, но никто из пленных даже не пошевелился. «Скорее всего, это из-за капельницы с блеском, которую я отсоединила». Больше Самина решила так не рисковать и пленников не трогала. «Сюда нужно отправить медицинскую службу, что подготовит все необходимое, чтобы привести этих бедолаг в чувство». И внезапно несчастная раненая девушка вновь пришла в себя. Самина даже не успела толком отдышаться, как та схватила себя за горло, начав рвать на нем кожу. «Дура, чтоб тебя!» Самина бросилась к ней, пытаясь остановить чересчур сильное кровотечение. Похоже, что девушка каким-то невероятным образом смогла разорвать свою сонную артерию. Фурия зажала ее рану рукой, пытаясь хоть немного остановить кровь, но все это было бесполезно. Девушка хрипела, смотря все тем же странным отрешенным взглядом, словно ее разум сейчас не здесь. А может, так и есть на самом деле. Девушка фактически убила себя, и сейчас, отходя в мир иной, она улыбалась. «Раскол, что во имя света тут происходит?» — прорычала Самина, отходя от уже мертвого тела. Сердце несчастной перестало биться, а взгляд потерял те крохи жизни, что в нем еще оставались. «Ты вмешалась в ритуал посвящения». Мягкий женский голос неподалеку заставил Самину резко обернуться и встать в боевую стойку. Ее рука тут же приняла боевую форму. Рядом послышался неторопливый стук каблуков. И прямо к Самине вышла какая-то молодая женщина, примерно того же возраста, что и Фурия. У женщины были густые и черные, как смоль, волосы, заплетенные в две косы, широкие бедра, большая грудь. Она была красива, возможно, даже самой красивой из тех, кого когда-либо видела Самина. И в то же время было что-то отталкивающее в этой красоте, что-то холодное и пугающее. «Самина Лэмфорд. Признаться, я удивлена. Не думала, что ты сможешь сюда проникнуть. Это место довольно хорошо защищено. Если бы кто-то попытался вскрыть дверь или применить на ней магию иного, то все это место было бы погребено под землей установленными зарядами». Самина невольно огляделась, пытаясь найти хоть какой-то намек на установленную взрывчатку, но ничего не заметила. «Кто ты? Где Кригер?» «Что касается нашего милого Данаса, то он сейчас далеко. Я не знаю, куда увел его Зарим, но вряд ли они сейчас близко». «Вранье. Не верь ни единому слову». Что же до меня, то у меня очень много имен. И одно из них, вписанное в историю, тебе хорошо известно. Я Галатея, дарующая жизнь.